Глава 13. Несмотря на предупреждение пациента, воспламенение стало неожиданностью. «Не подходите ко мне!» — испуганно выкрикнул студент. «Вы обожжетесь!» Сам он вышел на середину бокса, стараясь держаться как можно дальше от окружающих его предметов. Понятное дело, огонь мог перекинуться на них. «Так, сейчас надо действовать быстро, а с причинами разбираться уже после». Я схватил огнетушитель, но активировать его не успел. Огонь вокруг парня потух сам собой. «Это обычно быстро проходит», — выдохнул он. «Только силы все отбирает». Он с трудом добрался обратно до стула и приземлился на него в полном изнеможении. Кожа его была красной и горячей, но ожогов нигде не было. Одежда, видимо, сделана из огнеупорных тканей, она полностью осталась целой. «Итак, передо мной магическое заболевание. Первый раз встречаюсь с таким за время пребывания в этом мире, а 2000 лет назад я выделял даже отдельный аспект, связанный с магическими заболеваниями. Сейчас его уже никто не получает из-за ненадобности, но у меня-то он есть». Я смочил холодной водой полотенце и приложил к наиболее раскрасневшимся участкам кожи парня. Их следовало как можно скорее остудить. «А теперь рассказывай», — заметив, что парню стало легче, приказал я. Затем посмотрел в его карту, чтобы узнать его имя. «Сергей, давно это у тебя?» «Месяц, наверное», — ответил тот. «Мы должны участвовать в конкурсе стихийников. Участники будут со всей Российской империи. И наш куратор усилил нам программу тренировок. Мы стали практически круглыми сутками тренировать свою магию. И тогда начались первые приступы. Если сильно волнуюсь или боюсь, то загораюсь. Через пару минут огонь проходит, и после этого сил как будто и нет». Типичный пример огненной лихорадки. На всякий случай перепроверил магическим аспектом. Так и есть. Это заболевание, которое возникает у магов огня при чрезмерном использовании своей силы. Ведь пользование магическим центром надо тренировать постепенно. А если в современном мире толком не используют магию, а тут вдруг экстренно решили готовиться к соревнованиям, понятно, что магический центр перегружен. «Ты вашему куратору это говорил?» — поинтересовался я. «Говорил, но он сказал, что это все мелочи», — вздохнул Сергей. «Чтобы я не выдумывал и чтобы никому не говорил про этот недуг, потому что для мага подобное должно быть стыдно». Отлично этот куратор устроился. Уверен, дело именно в этих соревнованиях. За победу в них явно полагается какой-то приз. Вот куратор и решил наплевать на здоровье и состояние своих студентов, только чтобы они принесли победу. Вместе с тем, огненная лихорадка — это серьезное заболевание. Основной симптом — неконтролируемое высвобождение внутренней энергии в виде пламени, которое охватывает тело носителя при малейшем эмоциональном всплеске, при стрессе, например. Часто оно бывает связано с чрезмерным использованием магии без достаточного восстановления. В лечении два принципа. Первый — помочь магическим аспектам лекарской магии, и это я уже сделал. Но второй, не менее важный, — это обеспечить пациенту покой. Он не должен попадать в стрессовые ситуации и не должен пользоваться магией. Ну, хотя бы неделю. «Для лечения вам необходим полный магический покой», — озвучил я. «Нельзя пользоваться магией 7 дней». «Не смешная шутка, доктор», — отозвался Сергей. «Я же вам объяснил. У нас соревнования. Наша академия собрала команду из лучших магов-стихийников. Вот только комиссию ей осталось пройти, и вперед на соревнования. А вы говорите, магией не пользуйся». «Если ты будешь использовать магию, то мало того, что ты кому-то причинишь вред, так еще и твой магический центр перегорит», — объяснил я. «И больше вообще магией никогда не воспользуешься. И это я еще не самые страшные исходы перечислил. Огненная лихорадка — серьезное заболевание». «Но наш куратор не разрешит мне сняться с соревнований». Мои слова явно возымели успех, но Сергей все еще сомневался. «Он же нас столько готовил». «Я сам с ним поговорю», — отозвался я. «Только выполняй указания врача. Тебе нельзя пользоваться магией даже чуть-чуть». «Понял», — кивнул тот. «Не буду, обещаю». Он вышел, а ко мне зашел следующий студент элементариума. В этот раз это оказался маг воды, и хотя явных симптомов никаких не было, магия его тоже была истощена. И снова пришлось воздействовать магическим аспектом, а затем объяснять, что неделю магией пользоваться нельзя. Собственно, почти все студенты, которые должны были участвовать в этой Олимпиаде, по итогу оказались запретом на использование магии. Академии и их куратору это ой как не понравится. Но мне на это все равно. Я волнуюсь за их здоровье, а не за их победу на Олимпиаде. Затем я заверил всех студентов, что сам разберусь с их начальством, выписал им справки на неделю и отправил домой. И направился в ординаторскую к Зубову. «Михаил Анатольевич, мне нужно связаться с преподавателем или ректором Академии Элементариум, студентов которой я сегодня осматривал», — заявил я. «Решили получить второе образование?» — усмехнулся Зубов. «Но почему именно стихийную магию?» «Я собираюсь снять команду студентов соревнований», — отозвался я. Зубов резко посерьезнел. «Так, стоп», — проговорил он. «То есть руководство Академии отправило команду студентов, которые направляются на Олимпиаду, причем Олимпиаду среди всей Российской империи, и вы сделали им заключение, что участвовать в этой Олимпиаде они не могут?» «Все так», — кивнул я. «Их магические центры перегружены. Если они продолжат использовать магию в ближайшую неделю, окончательно их перегреют». «Эта академия всегда отличалась не самым гуманным отношением к студентам», — отозвался наставник. «Считается самой престижной академией для стихийников в нашей империи. Но сомневаюсь, хорошая ли эта идея запрещать им участвовать в этой Олимпиаде. Вы должны понимать, что это престиж». «Престиж для этой самой академии, престиж для всего города. Но мне плевать. Здоровье студентов все равно важнее». А тут речь хоть и о магическом, но о здоровье. «Я все равно запрещу им участие в Олимпиаде», — отозвался я. «Это мое решение, как их врача. Вы сами поручили это дело мне, и значит, мои решения тут не обсуждаются. Так что как я могу связаться с руководством Академии?» «Их куратор сегодня придет ближе к 12:00», — вздохнул наставник. «По правилам, он тоже должен пройти осмотр». «Тогда в 12:00 с ним и поговорю», — решительно кивнул я. Больше не дожидаясь новых споров, я отправился по другим делам. У меня две палаты пациентов, никуда они не денутся. Правда, сразу же добраться до них у меня не получилось. «Псс, Константин!» — раздался в коридоре шепот. Это возле палаты Фетисовой притаился Никита. «Подойди, пожалуйста». «Великий ткач, за что мне все это?» «Подошел, я же обещал ему помочь». «Что случилось?» — вздохнул я. «Ну, как бы...» — замялся тот. «Ты говорил, что поможешь мне с этой женщиной». «Для начала я должен кое с чем разобраться», — отозвался я. «Велел же тебе подождать». «Если ты про диагноз, то я в курсе», — неожиданно заявил коллега. «И меня это не пугает». «Зато меня пугает, что он в курсе». «С чего ты такое взял?» — тут же спросил я. «Кто тебе сказал про диагноз и про какой?» «Мне никто не говорил», — мотнул он головой. «Ольга Петровна отказывалась заходить в эту палату, а я прекрасно знаю, что она этого страсть как боится. Спидофобия у нее. Не первый год здесь работаю, выучил уже». «Этого маловато, чтобы предполагать подобный диагноз», — подметил я. «Ты что-то не договариваешь». «Посмотрел в истории болезни», — зажмурился он. «Не ругайся, прошу. Я хотел побольше о ней узнать. И, в принципе, я имею право смотреть другие истории болезни. Я терапевт, а ты интерн...» «Ой, я не это хотел сказать». Он совсем запутался и сконфузился. Да, стоило догадаться. Нет, в принципе, он действительно имел право посмотреть историю болезни, но это раскрыло тайну Фетисовой, которую она сама очень сильно пыталась сохранить в секрете. И у меня до этих пор это получалось. Никита поступил не самым лучшим образом со мной и с пациенткой. Однако он явно раскаивался об этом. «Я очень разочарован в твоем поступке», — покачал я головой. «Надеюсь, тебе действительно стыдно. И также надеюсь, что ты понимаешь важность конфиденциальности». «Я понимаю, честно», — воскликнул Никита. «Все соблюду, то есть собляду. В общем, в лучшем виде все будет. Прости еще раз. Знаю, что поступил как последний осел». «И правда раскаивается, такое сыграть сложно. Что ж, буду относиться к нему с настороженностью, но данное поведение все-таки прощу». «Я собираюсь вылечить Маргариту Александровну лекарской магией», — заявил я. «Но мне нужно время, чтобы подготовиться к этому. Я поэтому и просил тебя подождать. Она будет здоровой». «Ну, я не могу ждать», — вздохнул тот. «Она мне каждую ночь снится. Я хочу быть рядом с ней». «Ой, нет, только не очередные фантазии». «Пойдем, познакомлю», — вздохнул я. «Мне эта женщина неинтересна, поэтому побуду с Вахой. Хотя это слово я тоже узнал только в современном мире. 2000 лет назад подобного не было». «Доброе утро, Маргарита Александровна», — зашел я с Никитой в палату к женщине. «Собираетесь?» «Да, жду выписной эпикриз», — улыбнулась она. «А вы сегодня в компании того самого молодого врача, что пытался меня обмануть?» «Никита умеет создавать запоминающиеся первое впечатление». «Да, именно так», — усмехнулся я. «Знакомьтесь, Никита Яковлевич, безнадежно влюбленный в вас молодой и симпатичный мужчина». Никита покраснел, как рак, и с ужасом взглянул на меня. А у Маргариты Александровны непроизвольно открылся рот от удивления очень широко. Сфотографировать бы их на память в этот момент. Для будущего рассказа Никиты «Как я встретил вашу маму». «Я... вы... прекрасны!» Собрав все свое мужество в кучу, смог выдавить из себя Никита. «Спасибо», — растерянно ответила Фетисова. «Итак, общайтесь, знакомьтесь, выписной эпикриз занесу через 3 часа», — подытожил я. И поскорее оставил их одних. «Ну, пусть привыкают друг к другу, а то дел других по горло». Посетил своих пациентов, затем просмотрел анализы Топоркова. Из истории его болезни вылетел сложенный пополам лист с отпечатком женских губ. «Что ж, хорошо, что не новые трусики, но кто-то явно делает намеки. Однако какие-то странные. Мне эту девушку по отпечатку губ искать? Понимаю, что они у всех индивидуальные, так же, как отпечатки пальцев, но все же это будет проблематично. Разберусь с этим позже. Так, анализы Топоркова. Без колоноскопии точно поставить диагноз я все еще не мог. Потому снова назначил симптоматическую терапию, вкачал гастроэнтерологической магии и вернулся в ординаторскую». «Артем Афанасьевич пришел», — заявил мне Зубов. «Рад за него. Как раз собираясь заняться документами, кивнул я. А кто это?» «Преподаватель из элементариума», — отозвался наставник. «Вы сами же просили». «Да как будто я вообще знаю, как его зовут», — усмехнулся я. «Понял, иду». «Я с вами», — внезапно сказал Михаил Анатольевич. «Так будет правильнее». Видимо, это потому, что изначально Зубов должен был заниматься этим профилактическим осмотром. Спорить я не стал, и мы отправились в бокс. Там нас уже ждал мужчина в элегантных очках со светлыми, собранными в хвост волосами. «Добрый день», — мягко поздоровался он. «Я пришел на профилактический осмотр. Жалоб у меня нет, я полностью здоров». Я осмотрел его магическим аспектом. Его магический центр был в полном порядке, да нетронутым практически. Что это за преподаватель такой, который собственной магией почти не пользовался, — вопрос. «Вы действительно полностью здоровы», — заключил я. «Я выдам вам подходящее заключение. Но вот ваша команда участвовать в соревнованиях не сможет, за исключением пары человек. Насколько я понял, они являются запасными. И их вы так сильно не нагружали». Прилизанную улыбку с лица Артема Афанасьевича как ветром сдуло. «Чего?» — спросил он. «Я не допускаю вашу команду до участия в соревнованиях. Повторю, мне нетрудно. Их здоровье достаточно подорвано, поэтому им нужно на неделю воздержаться от использования магии». Артем Афанасьевич перевел взгляд на Зубова. «Что здесь происходит?» — нервно взвизгнул он. «О чем говорит этот проходимец?» Я резко стал проходимцем, а до преподавателя и со второго раза не дошел смысл сказанного. Так, если еще раз... «Ваши студенты недопущены», — по слогам заявил я. «У них серьезные проблемы со здоровьем». «Да, из-за перегрузки магического центра мы...» Зубову договорить не дал Артем Афанасьевич, который наконец-то уловил суть. «Недопущены?» Он так резко выдохнул это слово, что на столе бумажки подлетели. «Да вы хоть понимаете, что стоит на кону? Мое назначение ректором элементариума! Я ночами не спал, готовил команду!» За всем этим скрывались личные амбиции, которые из-за обилия эмоций преподаватель случайно раскрыл. «Предсказуемо, скучно, неинтересно, банально». «Мне плевать, что на кону», — пожал я плечами. «Студенты были направлены ко мне для осмотра». Их состояние ужаснуло. Магические центры работают на пределе, поэтому я допуск им не дал и отправил на больничный. «Вы не имеете никакого права отказывать в допуске из-за магического центра!» — прошипел тот. «Это не имеет отношения к здоровью. Да плевать, если после Олимпиады они не смогут пользоваться магией!» Он начинает действовать на нервы. «Мне не плевать», — отозвался я. «И да, это имеет отношение к здоровью, и я вполне имел право не дать допуск». «А вы что молчите?» Гнев Артема Афанасьевича обрушился теперь на Зубова. «Мой интерн прав», — пожал плечами Зубов. «К сожалению, мы не можем допустить студентов до Олимпиады». Артем Афанасьевич гневно выдохнул, отчего его ноздри расширились в 3 раза. «Я этого так не оставлю», — фыркнул он. «Ожидайте больших, слышите? Больших неприятностей! Сволочи!» Он резко выскочил из кабинета, громко захлопнув дверь. «Вот этого я и боялся», — заявил Зубов. «Больших неприятностей, которые нас ждут?» — уточнил я. «А что конкретно он может нам сделать?» «Ну, я же говорил, элементариум — это лучшая академия стихийных магов», — ответил наставник. «И они действительно могут устроить нам проблемы». Пока я не представлял, какие проблемы можно ожидать от учебного заведения, пусть и лучшего в городе. «Я все равно не считаю, что в чем-то не прав», — заявил я. «Магические заболевания — это тоже заболевания, и я не был бы хорошим врачом, если бы закрыл на это глаза». «Это мне в вас и нравится», — серьезно кивнул Зубов, а затем добавил более шутливо. «Но проблем ваше существование приносит тоже немало». «А иначе все было бы слишком просто», — усмехнулся я. Сегодня Шуклин работал на этаже простолюдинов, где уже давно нашел себе 2 укромных местечка. Как раз в одном из них он и дремал, когда позвонил Валера. «Слушай, я придумал, как нам отомстить Боткину», — бодро заявил он. «И ты своей цели достигнешь, и я своей». Павел рассказал Валере про свои планы стать терапевтом в клинике. И что для этого надо выгнать Боткина из интернатуры. Правда, умолчал о количестве попыток, которые были предприняты, чтобы это сделать. Много попыток, очень-очень много. «И что же ты придумал?» — лениво спросил он. «Если ерунда какая-то, то зря разбудил только». «Мы соблазним Константина», — бодро заявил Ковалев. Шуклин чуть на пол не упал от удивления. «Слушай, как бы так помягче сказать ему?» «Это не ко мне». «Ты о чем вообще подумал?» — возмущенно ответил Валера. «Я имел в виду, соблазним его другой клиникой». «А, ну так и я об этом», — поспешно попытался выкрутиться Павел. «Я же в этой клинике, и выходов на другие у меня нет, и вообще...» «Да понял я», — отозвался Валера. «Слушай, я заплачу главному врачу одной из более скромных клиник, и те переманят Боткина к себе». Предложат зарплату побольше, условия получше. Я же с Костей типа дружил и прекрасно знаю, как он любит деньги. Не он один, если так разобраться. Павел тоже любит деньги. Очень любит. «И что, ты думаешь, он клюнет?» — спросил Шуклин. «Да по-любому!» — заверил Валера. «И из этой клиники уволится, а в той клинике хоп и облом ждет. Идеальный план. Надежный, как часы из Российской империи». «Вообще, действительно может сработать. Ну, кто откажется от карьерного роста?» Да Павел бы сам согласился, не раздумывая. Ведь в уговоре с отцом не значилось, какая конкретно клиника должна быть. «А что от меня требуется?» — спросил Шуклин. «С деньгами у меня сейчас не так просто». «А ты выступишь соблазнителем», — отозвался Валера. «Звучит как, правда, хороший план. Все должно получиться. На этот раз точно». Вторая половина дня шла своим чередом. Вернувшись в терапевтическое отделение, я снова встретился с Никитой. «Убить бы тебя мало!» Он выглядел даже слишком довольным. «По клинике с такими счастливыми лицами не ходят». «Как прошло знакомство?» — усмехнулся я. «Очень даже неплохо!» — подмигнул мне коллега. «Спасибо тебе огромное! Кстати, вечером вечеринка, ты не забыл?» «Точно, он собирался устроить тусовку в отделении. На вечер планов не было, так что я кивнул». «Отлично. Пойду остальной народ предупрежу», — воскликнул Никита и убежал в сторону лифтов. До вечера я успел закончить все свои дела, а в 7 мы снова собрались в ординаторской. На этот раз к нашей компании прибился Терентьев, который был вообще здесь ни к селу, ни к городу, но уж очень захотел поучаствовать. «Объясните мне, почему всякий раз, когда какая-то встреча, дежурить ночью мне», — буркнул Шуклин. «И в итоге все веселятся, а Павел потом отдувается». «Да ладно вам, птенец! Осталось всего одно из старых задолженных дежурств», — подбодрил его Зубов. «И потом дежурств не будет?» — обрадовался было Шуклин. «Потом будут уже новые накопленные долги», — отозвался наставник. «Но рано или поздно вы выберетесь из этого порочного круга». Пока они переговаривались, я подошел к Лене. «Все в порядке?» — поинтересовался я. «Сегодня ты еще более задумчивая и загруженная, чем обычно». «С отцом снова проблемы», — поморщилась она. «Какого рода? Я уже привык помогать со всеми проблемами. Лена вообще была ходячим генератором проблем». «Собирается с понедельника переводить меня к себе в отделение», — поделилась девушка. «Ведь он обещал, что я сама выберу дальнейшее направление». Чего-то подобного от ее отца и стоило ожидать. «Я разберусь», — спокойно заверил я. «Против своей воли никуда ты не пойдешь, обещаю». У нее самой было туго с возражениями подобного рода, поэтому я решил помочь. Как-никак нас уже многое связывало, и мне самому не хотелось, чтобы она уходила в другое отделение. «Честно?» — радостно переспросила она. «А я хоть раз подводил?» — вопросом на вопрос отозвался я. Тарасова радостно кивнула. «Я действительно успел решить уже целый ворох ее проблем. То с тестом на беременность, то с дуэлью Вадима. Не привыкать». «Голубки, хватит там шушукаться!» Терентьев уже успел опрокинуть парочку магических коктейлей, и настроение у него было очень приподнятым. «Идите ко всем. Я тут игру придумал. Называется «Правда или действие»?» «Давай я загадаю тебе действие. Не портить нам праздник и уйти в свою гинекологию», — предложил Зубов. «Чего, молодежь, мне смущаешь?» «А мне нравится», — поддержал предложение Никита. «Хоть познакомимся поближе». «А ты уже в категорию молодежи тоже не попадаешь», — съехидничал Михаил Анатольевич. «Уже ближе к нам, старикам». Я такой игры не знал, но звучало интересно. Почему бы не попробовать? «Я тоже за», — кивнул я. «Вот с тебя и начнем», — обрадовался Никита. «Правда или действие?» «Давай правду», — пожал я плечами. «Удалось определить хозяйку трусиков?» — поинтересовался коллега. «Нет», — покачал я головой. «Только не говори, что это твои были». Все в ординаторской, кроме самого Никиты, прыснули со смеху. Даже вечно мрачный Шуклин не сдержался. Настала моя очередь, и жертвой я выбрал Зубова. «Правда или действие?» — спросил я у наставника. «Действие!» — опасливо ответил тот. Загадать действие я не успел. В ординаторскую невозмутимо, даже без стука, зашел невысокий мужчина с редкими черными усами в бежевом костюме. «Закончили, Юрий Денисович?» — обратился к нему Михаил Анатольевич. «Крыс в отделении нет?» Видимо, это тот дератизатор, которого нанял Зубов вместо предыдущих. Он упоминал, что планирует нанять человека с животной магией. «Не уверен», — отозвался тот. «Странная аура исходит из этого помещения, а конкретно от этого человека». И он указал рукой на меня.